среди людей. И тем не менее, даже в недрах протестантизма аскетический и энкратический дух, который присущ христианству, опять вырвался на свободу и принял такие величественные и определенные формы, каких, быть может, раньше никогда и не имел. Я говорю о высокозамечательной секте шекеров в Северной Америке, основанной в 1774 году англичанкой Анной Ли. Число этих сектантов возросло уже до 6000. Распределенные на 15 общин, они заселяют несколько деревень в штатах Нью-Йорка и Кентукки, главным образом в округе Нью-Либанон при Нассау-Виллидж. Основной чертой их религиозного обихода является безбрачие и полное воздержание от всякого полового удовлетворения. Как единодушно свидетельствуют английские и североамериканские посетители шекеров, вообще всячески над ними издевающиеся, это правило соблюдается строго и вполне честно, несмотря на то, что братья и сестры живут иногда под одной и той же кровлей, едят за одним столом и даже вместе пляшут в церкви во время богослужения. Дело в том, что по их учению тот, кто принес эту жертву целомудрия, самую тяжкую из всех жертв, тот достоин плясать перед Господом. Он превозмог. Их церковные песнопения вообще радостны, отчасти даже это веселые песни. Церковная пляска, следующая за проповедью, сопровождается песнями остальных участников. Пляска идет под такт, живо и кончается прыжками, которым отдаются до изнеможения. В промежутках между плясками кто-нибудь из сектантских вероучителей громко взывает: «Помните, что вы радуетесь о Господе, так как умертвили вашу плоть, ибо это здесь единственное употребление, какое мы делаем из наших непокорных членов». К безбрачию сама собой примыкает большая часть других правил. У шекеров нет семьи, а поэтому нет и частной собственности. Имущество у них общее. Все они одеваются одинаково, наподобие квакеров, и очень опрятно. Они работящие и прилежны, и не терпят праздности. Есть у них и завидное предписание избегать всякого ненужного шума, крика, хлопания дверьми, бичом, сильного стука и так далее. Правила их жизни – один из них охарактеризовал следующим образом: «Ведите жизнь невинности и чистоты, любите ближнего, как самого себя, живите со всеми людьми в мире и воздерживайтесь от войны, кровопролития и всякого насилия по отношению к другим, как и от всяких помыслов о мирских почестях и отличиях. Воздавайте каждому свое и блюдите святость, ибо без нее никто не может созерцать Господа. Делайте всем добро, где только представится случай и насколько достанет ваших сил. Они чужды прозелитизма, и всякого желающего вступить в их общину подвергают искусу в виде продолжающегося несколько лет новициата. Всякий может свободно выйти из общины, в высшей степени редко исключают из нее тех, кто приступал ее заветы. Дети, приводимые в общину, получают заботливое воспитание, и только по достижении совершеннолетия они добровольно исповедуют свою веру. Препирательство их настоятелей с англиканскими священниками обыкновенно кончается поражением последних, потому что аргументы сектантов состоят из новозаветных текстов. Более подробные сведения о шекерах можно найти главным образом у Максвелла в «Обзоре Соединительных Штатов», далее у Бенедикта в «Истории всех религий», затем в «Таймс» от 4 ноября 1837 года и в немецком журнале «Колумбус», майский выпуск 1831 год. Очень похожа на них одна немецкая секта в Америке, именно раписты. Они тоже живут в строгом безбрачии и воздержании. Сведения о них можно найти у Лехера «История и положение немцев в Америке», 1853 год. По-видимому, и в России такую же секту представляют собой раскольники. Последователи Гихтеля ангельские братья,